Аррон. Никита следила за домом Боба, пока там был Клей. Она заметила меня и пошла за мной. Я не видел ее до тех пор, пока она не подошла и не встала прямо передо мной. Тогда я угостил ее горячим шоколадом. По-настоящему Никиту зовут Эллен. Глаза у нее удивительные, они как море, прозрачное бирюзовое море, в глубине которого видны синие и зеленые течения. Эллен — полукровка. Ее мать была белой ведьмой, а ее отец — фейн. С тех пор, как ее мать умерла, Эллен изгнали из общины ведьм и, можно сказать, подвергли остракизму. Ее ближайшая родственница по материнской линии, бабушка, притворяется, будто Эллен вообще не существует. Эллен живет со своим отцом в Лондоне и, по ее словам, половину времени ходит в школу. Еще она говорит, что ей уже 16, но это вряд ли, выглядит она куда моложе. Она рассказала мне, что Джим уже уехал во Францию, и она хотела поехать с ним, но он не взял ее. Я немного рассказываю ей о себе. Еще об Арроне, о Деборе, о бабушке и Анне Лизе. Она соглашается передать от меня сообщение Аррону. Эллен ждет меня, как мы и договорились. Пока я ходил на встречу с Тревом, она порылась в интернете в поисках информации о Арроне. Нашлось немного. На сайте его старой школы сохранилась небольшая заметка о том, что он выиграл премию и поступил в Кембридж изучать медицину. Мы садимся в первый поезд, который идет туда из Ливерпуля. Когда мы приезжаем в Кембридж, уже поздно. И я говорю Эллен, чтобы она устроилась на ночь в каком-нибудь B&B. Примечание. Кровать и завтрак. Вид мини-гостиниц, существующих в разных странах, в которых из услуг для посетителей предлагаются ночлег и завтрак. Очень часто сдают комнаты пожилые дамы, так что обстановка в B&B уютная и домашняя. Конец примечания. Она выглядит расстроенной, когда понимает, что я буду спать на улице, но у Эллен есть одна замечательная черта. Она быстро понимает, что есть споры, которых ей никогда не выиграть. Утром мы встречаемся в 9. Хозяйка B&B, где Эллен провела ночь, дала ей буклет с информацией о Кембридже и небольшую карту. Эллен собирается обойти колледж кругом и посмотреть, сколько там шляется охотников. Она уверена, что за Аароном следят. Мы договариваемся, что встретимся опять вечером. Я видела охотницу. Она менялась с напарницей, так что, похоже, за Аароном следят круглые сутки. 7 дней в неделю, сменами по 12 часов. Если бы они считали, что ты попытаешься с ним увидеться, то наверняка удвоили и утроили бы слежку. Я киваю. Я не буду пытаться его увидеть. Не хочу, чтобы у него были из-за меня новые неприятности. Эллен считает, что удобнее всего будет поговорить с Аароном утром в столовой, где завтракают все студенты. Она думает, что ей удастся пройти внутрь и сесть с Аароном за один стол, как будто она его гостья. Охотники ходят вокруг здания по улице, так что большую часть времени Аарон у них не на виду. Я даю ей нарисованную мной картинку. Он поймет, что это от меня. «Ладно, но я все равно хочу тебя сфоткать». «Ох». Похожу ему тебя на моем телефоне, чтобы он тебя увидел. Какой ты теперь стал? Можно сделать видео? Я трясу головой. Фото. Ты можешь сам поговорить с ним по телефону. Я снова качаю головой. Не могу. Я жду в парке, где мы договорились встретиться. Меня тошнит. Эллен умница. Она не напортачит, но меня все равно тошнит. Уже полдень, когда она, наконец, появляется. Идет ко мне и улыбается во весь рот. «Все прошло отлично. Сначала он немного смущался, но потом я показал ему твою картинку, и он так обрадовался. Все гладил и гладил ее ладонью. Он хотел, чтобы я переслала ему на телефон твое фото, но я сказала, что это опасно. Но все время, что мы с ним говорили, он только на тебя и смотрел. Учеба ему нравится. Он нашел свой дар — целительство, но он не очень сильный. Скучает по дому и по Деборе. Дебора живет в доме бабушки». У нее есть парень, его зовут Дэвид, они собираются пожениться. Пожениться? Она хочет детей. Аарон говорит, что Дэвид отличный парень. К совету или к охотникам отношения не имеет. Он белый колдун из Уэльса, работает плотником. Аарон говорит, тебе бы он понравился. Дебора работает в городе, в каком-то офисе. Аарон говорит, ей там нравится. Да, и еще он просил сказать тебе, что у нее обнаружился изумительный дар. Какой? Знаешь, я не очень поняла, но это как-то связано с работой с бумагами. Не знаю, может, это шутка такая. Вряд ли это шутка, хотя в бумажных делах я тоже ничего не смыслю. Аарон сказал, что твоя бабушка умерла 3 месяца назад, как раз когда он приезжал домой на каникулы. Она пожаловалась на усталость и легла спать. В ту же ночь она умерла. Ты спросила его? Это было самоубийство? Спросила. Он сказал, что не знает. Сказал, что Дебора думает, что бабушка могла принять одно из своих снадобий. Я знаю, что Дебора права. Аарон сказал, что когда тебя забрали, совет часто вызывал бабушку в Лондон для собеседований. Но она отказывалась отвечать на их вопросы. А самого Аарона не допрашивали? Говорит, что нет, только врать он не умеет. А Дебору? Эллен кивает. Он сказал, что охотники обыскали дом несколько месяцев назад. Дебора слышала, как они что-то ворчали насчет недотеп из совета. Ей показалось, что ты сбежал. Он спрашивал, что с тобой делали и где тебя держали. Я сказала, что ничего не знаю, и что с тобой все в порядке. Спасибо. А про татуировки ты не говорила? Нет, ты же сказал не говорить. Она переводит дыхание и пробует улыбнуться. А еще я спросила об Анне Лизе. Интонация Эллен становится многообещающей. Он ни разу не говорил с ней с тех пор, как тебя увезли. Даже на свадьбах и вечеринках их с Деборой к ней близко не подпускают. Он слышал, что ее церемония дарения была скромной. 17 ей исполнилось в сентябре. Она еще ходит в школу, да? Но об этом я не спрашивала. Мне показалось, ему неприятно говорить о ней. Наверное, он нас не одобряет. Почему? Считает, что я напрашиваюсь на неприятности. Семья у нее совсем белая. До того белая, что глаза режет. Белей просто некуда. Члены совета, охотники. По-моему, она тебе не подходит. Она не такая, как они. И она мне подходит. Очень-очень подходит. Ты ведь не думаешь повидаться с ней? Только об этом я и думаю, но знаю, что это было бы глупо. Эллен говорит, я дала Аарону свой лондонский адрес. Он говорит, что нам неплохо было бы встретиться. Я подумала, что, может, смогу передавать ему весточки от тебя. Ну, буду чем-то вроде посредника. Я не знаю, быть может, мне лучше совсем уйти из их жизни. С другой стороны, если кто и сможет это сделать, то только Эллен. Я говорю, Эллен, я не хочу, чтобы у тебя были неприятности с советом. Ха, поздно вспомнил. Она вытаскивает свой мобильный телефон. Я сфотографировала Аарона и сделала небольшое видео. Я говорю себе, что не заплачу, что нельзя плакать при Эллен, и поначалу я держусь. Аарон стал немного старше, только волосы ничуть не изменились. Он бледен, но выглядит хорошо. Пробует улыбнуться, у него плохо получается. Он немного рассказывает о себе, о своих занятиях в университете, о Деборе с Дэвидом, а потом добавляет, что скучает по мне и хочет меня увидеть, но знает, что это невозможно. А еще он надеется, что я в порядке не только телом, но и душой, и говорит, что по-прежнему верит в меня, и знает, что я хороший человек, и что хорошо бы мне удалось скрыться. А еще он предупреждает меня, чтобы я не доверял всем подряд, и чтобы уехал и забыл о них. А у них с Деборой все будет в порядке. И они будут счастливы, думая, что я свободен, и у меня все хорошо. Вот так они и будут думать обо мне всегда, что я свободен и счастлив. Когда видео заканчивается, я встаю и отхожу ненадолго в сторону. Мне так хочется увидеть Аарона по-настоящему, побыть рядом с ним, но я знаю, что это невозможно. И не будет возможно никогда. Позже я благодарю Эллен за помощь. Как это лучше сделать, я не знаю. Я предлагаю ей денег, но она говорит, что деньги ей не нужны. И тогда мы покупаем чипсы с рыбой, садимся в парке и едим. Я говорю ей, что она должна вернуться домой, к отцу, а она в ответ жалуется, но недолго. Потом берет из пакета чипсину и спрашивает меня, что я буду делать дальше. Получу 3 подарка. Значит, ты будешь искать Меркури. Тут мне становится интересно, что будет делать сама Эллен. Эллен, а как бывает у полукровок? У вас тоже есть церемония дарения? Вы получаете 3 подарка? Нет, если только совет не разрешит. А это бывает редко и почти всегда означает, что надо потом работать на них. Но я не буду работать на совет. Они нас презирают. Все ведьмы нас презирают. Но я слышала, что в прошлом кое-кто из полукровок получал свои подарки от родителей ведьмы и находил свой дар. Иногда я думаю, что моя бабушка могла бы мне помочь, но она до смерти боится совета. Ну и? Что ты будешь делать, если не получишь свои три подарка от бабушки или от совета? Не знаю пока, можно пойти к Меркури, но только в самом крайнем случае. А что ты о ней знаешь? Та еще поганка, не вздумай ей доверять. Болтают, она превращает маленьких девочек в рабынь. Эллен выбирает аппетитный золотистый ломтик. Я не маленькая девочка. А маленьких мальчиков она ест. И Эллен забрасывает ломтик себе в рот. Ты серьезно? Эллен кивает и глотает. Так я слышала. Выбирает другой ломтик и, глядя на меня, говорит: не живьем, сначала жарит.